Утро, подъезд, холод камня, глухой коридор. Лифт поднимается вяло, как тихий немой разговор. Сумка сползает с плеча, растворяясь в начале дня. А он-то только начался, оно еще не совсем для меня. Двор дышит сыростью, мяч отзывается в стену. Крики сплетаются в шум, не имея ни меры, ни темы. Кто-то играет, кто-то верит всерьез в успех. Я прохожу между ними, как сдержанный тихий эффект. Класс, словно тихий аквариум мутного стекла. И вроде слова оседают, но не достигают дна. Мел оставляет следы, будто время ведет свой рассказ. Но смысл ускользает, не в силах коснуться сейчас. На свет, на едва уловимый намек, но звонок возвращает в заранее выверенный срок. Коридоры текут, как поток обезличенных лиц. Каждый спешит сохранить свою важность границ. Я отвечаю не в такт, улыбаюсь не в лад, и в отражениях чужих превращаюсь в случайный взгляд. Дом, как короткая пауза между чужих диалогов. Чай остывает быстрее несказанных слов и итогов. Забота звучит осторожно, почти не касаясь углов. Но в ней ощущается форма негласных основ. Вечер зажжет фонари, как рассыпанный мягкий узор. Город живет по часам, соблюдая привычный набор. Существую чуть сбоку от четко очерченных схем, где можно не быть быстрее, оставаясь никем и всем. Идет рядом тихо, не требуя точных причин. И молчание звучит глубже словесных паутин. Смех возникает внезапно, ломая привычный закон. Как будто мир допускает несовершенный уклон. Ночь размывает границы, стирая условный каркас. Здесь можно не стремлюсь обогнать и не стану стоять. Просто двигаюсь так, как умею себя ощущать.